Доброго здоровья тебе, Вера. Здравствуй, Алексей. Очень часто мне приходится слышать вопрос о женских кругах. И те, кто задают эти вопросы, чаще всего ассоциируют женские круги с какими-то женскими девичниками, посиделками. Ну, там занимаются женщины какими-то сплетнями, делают что-то руками, то есть рукоделие какое-то, пьют чай, ну и вот проводят такую релаксацию для себя, и вот после этого счастливые, довольные расходятся. И как-то я даже слышал от одной женщины, у которой, ну, прям явно куча проблем, она одинокая, у нее там что-то где-то не вяжется, дети на руках малые. И вот она говорит: да мне проще с мужчинами общаться, я на эти женские круги-то ходить не собираюсь. Ну, что я там, чай не попью, ну, что я там, не посплетничаю, что ли? Да посплетничаю без этих женских кругов, что я там забыла? И вот мне возник вопрос к тебе, как одной из наставниц на женских кругах. А как ты думаешь, вообще женские круги – это что такое? Вот как этим женщинам, которые считают, что у них все нормально, все хорошо, и что женские круги – это какая-то такая ерундовина непонятная, не зачем это, ну, не нужно им объяснить, что женские круги созданы для того, чтобы как раз вот решить какие-то проблемы в их жизни. Женский круг – это очень важное и нужное сообщество. И хотелось бы еще окунуться немножко в прошлое, когда женские круги организовывали, ну, 100-150 лет назад, может быть. Тогда этот круг собирался у кого-то в доме или в специальном помещении, и женщины туда приходили как за советом, так и за пониманием, что им нужно делать на следующий день или вообще в жизни. Там были старшие, как наставники, которые помогали этим женщинам, у которых трудности в семье, какая-то нервозность или переживания. Тогда эти наставники помогали им выходить из этих состояний. Либо в общем женском круге, либо вот наставница брала на себя вот эту роль и помогала нуждающейся. Что у нас на женских кругах? Мы приглашаем женщин для того, чтобы они разобрались со своим внутренним миром, которым они недовольны. Ты говорил о женщине, которая одинока, ей интересно общаться с мужчинами. Но почему она одинока? И у нее есть дети. Она приходит в это мужское сообщество, и что она там ищет для себя? Она ищет не мужа, наверное, а просто для того, чтобы найти очередного себе просто спутника для каких-то отношений непонятных. То есть она сама в себе еще не разобралась, чего она хочет от этой жизни, поэтому не может справиться с той ситуацией, которая у нее происходит. А недовольство в ее внутренней жизни, они наблюдаются. И вот для того, чтобы понять себя, не переживать, относиться к внешнему миру с принятием и принять даже себя, для того, чтобы не стрессить, как сейчас говорят, или избавиться от стресса, уйти от страха. И организованы вот эти наши круги для женщин, которые в этом нуждаются. А как проводятся женские круги? Какой формат проведения их? У нас женский круг состоит из 5 дней, куда входят знакомства, организация общего поля, происходит настройка с помощью наставников. Вход в это поле происходит сразу же в первый день. Первый день мы разговариваем, знакомимся и общаемся. Кто-то уже делится своими какими-то переживаниями или тем, чего он хочет избавиться, чего хочет достичь. Кто-то раскрывается позднее. В последующие дни у нас с утра зарядка. После зарядки – завтраки. После завтраков у нас наставник Алексей Орлов проводит свои занятия и расшифровывает, дает понимание женщинам, кто они есть, зачем они в этом мире, как устроен этот мир. И все, что внутри у женщины, то есть снаружи, то есть как она себя чувствует внутри, то происходит и снаружи. Дает понимание поведенческие, дает понимание, что делать дальше, как нужно в этом мире жить, и что такое женщина, и кто такой человек. Дальше у нас обед. После обеда идут практики, которые как раз и помогают уйти от стрессов, от страхов, от нервозности, обидчивости, навязчивых переживаний, проблем с принятием. После чего женщинам легче обрести и держать душевное равновесие, раскрыть свою женскую силу. В один из дней у нас также проходит практика гвоздестояния после обеда. Практика, которая помогает женщинам понять, что она сможет многое в этой жизни преодолеть. Преодолевая эту дорожку с гвоздями, она сможет и решить многие задачи в себе, потому что у нее открываются не только физические возможности, но и возможности ее воли. Раз она прошла, она смогла, значит, она преодолеет еще более сложные задачи. И вот наш женский круг – это палочка-выручалочка для каждой, кто входит в него. Это палочка-выручалочка также в вас. Только ваши желания, намерения и приложенные усилия помогут вам добиться желаемого. Когда возникает проблема в жизни, когда есть какой-то внутренний конфликт или внешний конфликт в вашей жизни, какая-то болезнь, возникает что-то, то, что в вашей жизни мешает вам идти к счастью, возникает ситуация, в которой вы хотите разобраться, на которую вы обратили свое внимание, потому что некоторые не обращают на эту ситуацию внимания, живут как по накапленной. Но вы обратили и решили проработать эту ситуацию, то первое, что необходимо сделать, это взять на себя ответственность. Взять на себя ответственность за то, что происходит с вами в этой жизни. Проработать и убрать вот эти все неприятности, вот эти страхи, которые мешают вам жить счастливо. Мы на женском круге прорабатываем шаги. Это вот понять себя, кто я, чего я боюсь, то есть внутренние страхи или что-то внешнее, свои намерения, на что расходуются наши силы. Избавляемся от блоков, возникших и давно, и недавно. Избавляемся от обидчивости, нервозности, от контроля за всем и за всеми, от переживаний, от неумения принять ситуацию и людей, от той же агрессии. Учимся любить себя, этот мир, людей в нем и притягивать к себе счастье. И учимся быть в тишине, чтобы избавиться от навязчивых мыслей, которые мешают нам идти к тому счастью, потому что только в тишине мы услышим то, что необходимо нам. Также у нас в круге после ужина проводятся индивидуальные занятия, и даже это называется практика, проработка, когда женщина, объявляя вслух о своей проблеме, избавляется практически сразу от этой проблемы, потому что эта практика проходит в присутствии всех наставников и так глубоко действует на внутренний мир женщины, что она становится совершенно другой. Она понимает, кто она, зачем она сделала то, что привело ее к этой проблеме, этой практикой они избавляются от болей, от тяжестей. Они плачут, они смеются, они радуются, что у них происходят в жизни их перемены. И вот это вот пройти, я считаю, что нужно каждый из тех, кто приходит в наш круг, или те, кто хотят прийти в наш круг. Мы учим каждую доверять Вселенной. А Вселенная, она в каждой женщине, она внутри нас. Как-то я услышал вопрос о женском круге, а для чего на женском круге нужен мужчина? Ведь это же женские дела, это какие-то бабичьи дела. И мужчина со своей энергией может разрушать эти общие стремления, общие взгляды, общее поле. Мужчина может вносить какую-то сумятицу, свою силу, мужскую энергию, которая на женском круге может быть и не нужна. Свое какое-то мужское суждение также может он высказывать, что может быть противовес идти сомнениям женщин. Вот для чего там нужен мужчина? Мужчина у нас непростой. Он, как и каждый человек, содержит в себе и мужское, и женское. И у него сила этого содержания очень велика. Он знает то, что необходимо каждой женщине настолько глубоко, что не знает сама женщина, даже практикующая много и женских кругов, и всяких практик. Так что советую каждой женщине, кто еще не побывал у нас на круге, попасть на индивидуальные проработки, где участвует наш мужчина. А что женщины с собой уносят в свой мир после женского круга? Ну вот они поработали, поплакали, посмеялись, подружились, получили какие-то знания, что-то прочувствовали. Как это все в дальнейшем применимо в обычной их жизни? Первое, что уносит с собой женщины, это тишину внутри себя. Они перерабатывают все, что они проделали на женском круге, все, что с ними происходило, и постепенно понимают, к чему им нужно стремиться. Вот как я сказала ранее, некоторые сразу понимают, а некоторым нужно еще проработать, потому что женский круг – это не остановка. Нужно продолжать дальше работать над собой и избавляться от того, что мешает тебе жить и быть счастливой. Благодарю тебя, Вера, за очень интересное повествование о женском круге. Надеюсь, что у тех, кто не догадывался о том, что такое настоящий женский круг, а находился в убеждении, что это все лишь навсего какие-то бабичьи посиделки с чаем, и с соплями, и слезами, и разговорами в виде сплетен, теперь изменит свое представление о том, что такое настоящий женский круг и для чего он нужен. Потому что как раз на женском кругу и создается то самое семейное счастье, без которого очень трудно жить не только женщине, но и мужчине, без которого невозможно женщине проявить себя в полной мере, без которого мужчина тоже не может быть настоящим мужчиной, потому что из радости семейной, из любви, которая в семье существует, и происходит то самое великое чудо, которое позволяет нам жить по-человечески, в котором рождаются дети, которые в этом мире проявляют себя, которые являются нашими наследниками и которые улучшают этот мир. Всем добра!